Эти песни всегда на репите. Вечные легенды, старые пластинки и всю эту попсу к чертовой матери. Детка, это джаз, это музыка с характером. Состояние немножко приглушенное, дыхание подбитое неровное. Крепкий табак, да-да, мне кайфово от того, как перебирают клапаны саксофона. Лениво выдыхаю, ничем не занят. В голове контрабас отдает низами, и я не качаюсь, а легко покачиваюсь. Музыка проходит плавно, не озадачивая. Да, я обожаю все эти пластинки. Хриплые солисты под барабаны на свинге. Просто вслушайся очень внимательно. Детка, это джаз, это музыка с характером. Стучите клавиши в джазовом стиле. Пусть играет музыка и жар в ней не стынет. Не напрягайся, просто кайфуй. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Нина Саймон наложила чары, за ней следом играет Рэй Чарльз. Просто хорошо и на душе легко, легко. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Джонни Хукер качает мои стены. Бам-бам-бам-бам. Это офигенно. И пока в городе суета, у меня Билли Эван ждет свои поезда. Я обожаю все эти пластинки. Хриплые солисты под барабаны на свинге. Просто вслушайся очень внимательно. Детка, это джаз, это музыка с характером. Стучите клавиши в джазовом стиле. Пусть играет музыка и жар в ней не стынет. Не напрягайся, просто кайфуй. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув. Лови легкий джазовый грув.